Алло. Да. Алло, Валентина. Она. Привет, привет. Привет. Что дверь-то не открыла? Какую? Ну, свою. Ну, я к тебе сегодня приходил с подарками, а ты не открыла. Я думал, вдруг какие бандиты. Нет, подарок. А? Подарок тебе. Подарок взяла. Взяла? Ну и как тебе, как тебе календарь? Как тебе когда календарь? Когда вы успели меня сфотографировать-то? Это еще давно, когда интервью брали у тебя. Это конспирация. Мы бандиты, мы все можем. Интервью брали. Интервью брали. Правда, что бандиты. Когда-то успели сфотографировать старуху. Да, интервью взяли у тебя еще. А? Интервью брали у тебя. Чего интервью? У тебя брали. А, брали интервью? Да, ты еще рассказывал нам про 10-18-ю. Да. Да нет, сфотографируют когда? Так в этот же момент были журналисты. Да? Журналисты были. Они же тебя газету хотели напечатать. Да? Да. А что про меня печатать? Что я, людей убиваю? Нет, или что? Или убираюсь? Нет, Валь, ты очень в интернете популярна. А что я популярна? Ничего не делаю, ёб твою мать. Ну тебе бандиты лезут. Нет, нет, подожди, а как же? Как же без ебис? Как? А без ебис, а паскуда. Сейчас 02 вызову, кислотой охуячу. Это что, не ты? Так не будете звонить. Ну вот день и ночь. Ну вот ты из-за этого и популярна. Твои слова, великий папа. Вы хулиганьте, я отбиваюсь, и я популярная, что отбиваюсь. Да. Как могу. Да. Кстати, Валь, что орал-то? А? Что орал-то? На весь подъезд было слышно. Когда? Сегодня, когда я подарок принес. Как заорала. Лёш, я не орала. Да даже сосед выскочил заступаться. Никто не выскакивал. Никого не на было. На первом этаже сосед этажа. Выскочил. Преувеличиваешь. С первого этажа сосед выскочил. Нет, я открыл дверь, и тут подарок взяла, и тут же закрыла. Ты орала. Кошкам-то пригодится еда. А где ты их я кормишь? Я кошек кормлю. На где улице? Ты их кормишь? А? Где ты их кормишь? Где ты их кормишь? На улице. А что сосед из 226 говорит то, что ты весь лифт загадила? Чего? Сосед из 226 говорит то, что ты весь лифт загадила. Пройти невозможно. В чем? Ну там. В чем? А? Отходами. Отходами. Кошек. Какие? У меня никаких отходов не бывает. Что несешь? Нет, нет. То, что ты из пятерочки какие-то отходы носишь и кошек кормишь собаками в лифте. Пятерочки не бывает отходов. Ну, он так сказал. Да он что хочет сказать? Хуй недоделанный. Да-да-да. Говорит ты то, что тебя, от тебя воняет. От меня воняет? Да. Чем? Чем? Чем воняет-то? Что ж я в неделю один раз моюсь, может и воняет. Надо, может, каждый день мыться, а я в неделю раз. Он говорит то, что с тобой в лифт невозможно зайти, а тебя... А откуда... я с ним ни разу в лифте ни разу не была. Так он после я, тебя... Я, если вижу, мужик идет в лифт, я ни за что с ним не сяду. Почему? Почему? Я мужиков боюсь, а вдруг бандит какой? Боишься, изнасилуют? И ник, нет, не изнасилует, а убьет. Зачем ты ему нужна-то, бабка? Квартир... Может, у меня с собой рублей 200, и 200 пригодится бандиту. Думаешь, грех кошелек очистит? Никогда я с мужиками в лифте не езжу, никогда в жизни не сяду, если мужик идет. А с девушками? Так что он пизду несет. А с девушками, видишь? С девушками не боюсь, женский пол не боюсь. А вдруг она с ножом ходит? Да вряд ли. Да конечно, может проститутка в лифт зайдет и тебя зарежет. Вряд ли, чтобы какая-то девка зарезала, чё? Это и в истории-то не слышно. Тебе Танька же ночью звонит? Иногда, но очень редко. Она, да, она тебе по телефону звонит, ты же знаешь зачем. Зачем? Ну как, она тебе все орет, квартиру давай. Квартиры давай, хуй вам вместо квартиры. Она орёт. Нет, Валентина. Слышишь? Ну вот хуй ей вместо квартиры, так и передай. Валентина. Хорошо. Валентина. Пусть хуй сосет вместо квартиры. Валентина. На. Кстати, это ты говоришь то, что у тебя хороший знакомый в 215-й, так? Чё ты трогаешь? Чё тебе нужно в 215-й? Нет, ну ты так говоришь, да? Незнакомые, обыкновенные жильцы по подъезду. А говорил то, что это они тебе как родственники? Да, врачи там... Нет, я так не говорил, какие они родственники, просто соседи и все. Врачи? С которыми неплохие отношения. Кстати, нормальные. Да. А ты знаешь то, что эти соседи из 215-й и сосед из 226-й говорят то, что ты психически нездорова? Да что ты? Да. А сейчас закон, хочу лечусь, хочу нет. Как а ты? Если добровольно тебе поможет? А если ты опасна? Какой закон? А если ты опасна для общества? Хочет больной ложиться, не хочет не ложиться. Нет, а если ты... Ты, блядь, не знал, это такой закон-то есть? Ай, подожди. А если ты опасна вот для общества? Вот тебя, суку, давно надо положить за одни разбойные хулиганские действия, что ты не работаешь, а хулиганством занимаешься. Вот тебя, блядь, и надо подлечить. Ну, а ты же тоже хулиганишь. А если ты опасна для общества? Тебе должны положить... Мужик, ты не работаешь! Спрашиваешь, ты на что жрешь? А что, на деньги? Я работаю. Какая пенсия, ты молодой! Я работаю. Не работайте, у вас там сроду гнездо поганое, и сроду вы не работаете, там никто. Хуй знает чем занимаетесь. Вас участковый, я заявление напишу, он вас нахуй разгонит. А ты кочегарка работаешь. Алло, что кидаешь? Чё кидаешь трубку, Валя? Чё тебе нужно к старухе? Чё вы появились к старухе, бляди? А чё бросаешь? Ты почему не лечишься? Ты опасна... А ты, блядь, почему не лечишься? Ты опасна для общества. Тебе нужно... А? Ты опасна для общества. Вот ты, сука, я еще бандитизмом никогда не занималась. А вот ты, вы бандиты, действительно опасны, и вам надо... при помощи участкового изолировать! Ты говорил, что в тюрьме сидела. Ты шизофреник. Ты ж в тюрьме сидела. 3 года назад был хороший участковый, вас приземлил, блядь, и вы молчали 3 года, а сейчас опять проснулись. Да ты шизофреник. Вас надо снова усыпить. Ты шизофреник. Сейчас... Вместо квартиры ты хуй получишь, сука. Да подожди, подожди. Да, я не знаю, что тебе моя квартира спать не дает, блядина. Да не нужна мне твоя квартира. Нужна, если бы была, не нужна, хуй бы ты звонил. Да я обеспечен. Алло. Алло. Да. Ты почему трубку кидаешь? Это мое дело, хочу кину. Моя трубка, а не твоя. Вообще. Да почему это я тебе звоню? А кто ты есть-то, король? 10-17. Сосед. Президент! Я сосед. Обушите. Я сосед. Чего? Я сосед. Ты должна трубку... Ну и что? Ты должна все время трубку поднимать, когда я звоню. Да нахуй ты мне сдался? Я сосед. Ты должна отчет нахуй держать. Нахуй ты мне? Мне такой сосед не нужен. Ты мне должна отчет держать, поняла? Да что ты, ёб твою мать? Кто ты есть-то? Бандюга? Ты что так грубо? А я всегда такая. Я там договариваюсь, документы оформляю насчет квартиры. Ты? Она грубит. Хуй ты себе оформишь, блядь. Я тебя оформлю, блядь. Квартира у меня 2 на 2. Камеру получишь. Я уже обмен нашла. Скоро уеду. До свидания, блядь. Куда? А тут будет жить милиционер. С милиционером меняешь. Куда ты уедешь? Куда ты уезжаешь?